Глава 21. «Я объелась», — жаловалась весь путь домой Ирина, и в лифте же фырчала, как недовольный ежонок. Ужин действительно вышел сытным и, на удивление, долгим. Был соблазн остаться на ночь у Нины. Но жалкие остатки совести не позволили Герману уединиться с Яриной в одной спальне, а спать отдельно он не хотел. Мысли такой не допускал. «Если ты будешь меня так кормить, я стану толстой. У меня и так попа огромная», — продолжала сетовать мелкая, безыскусно напрашиваясь на комплимент. «Отличная у тебя попа», — Герман не лукавил. Невысокий росточек вкупе с тонкой талией и широковатыми бедрами давали обалденный, по мнению Германа, результат. Женственная фигурка заставляла воображение работать на полную катушку. Герман протянул руку и бесцеремонно сжал упругую ягодицу, будто метил территорию. Демонстрировал сам себе и обладательнице сладких форм, что когда-нибудь обязательно доберется до этой попки. В прихожей, размерами больше похожей на терминал небольшого аэропорта, Ярина разулась. Герман помимо воли уставился на маленькие стопы в разноцветных носках. Похоже, он становился фетишистом. Неожиданно для стажа в сексе более 15 лет. Ярина отправилась в свою спальню, а Герман в свою. Впрочем, последнюю проще было считать общей, а то и семейной, чем черт не шутит. То здесь, то там на глаза попадались девчачьи штучки. Туалетная вода, расческа, баночки с кремом, резинки для волос. Удивительно, обычно Герман не терпел на своей территории ни намека на женское присутствие. Последние его любовницы, включая Ангелину, даже не пытались застолбить территорию. Ярина же обживалась в его комнате, как в своей. Это не нервировало, напротив, вызывало счастливую и глупую улыбку. Герман отправился в душ. Все с той же глупой улыбкой пережравшего сладости енота рассматривал флакон геля для душа с ароматом сногсшибательной цветочной сладости. Запах Ярины. Не выдержал, выдавил на руку ароматное мыло, поднес к лицу, готовый буквально слезать искушение. Перед глазами вспыхивали образы, один ярче другого. Вот он осыпает лицо Ярины быстрыми-быстрыми поцелуями, изредка задевая губы, а после резко переключается на рот. Мгновенно, без намека на терпение и деликатность, углубляет поцелуй, вынудив податливо подстраиваться, отвечать. Вот заходит в ванную комнату, прижимает к себе спиной девичий стан, одной рукой лишая Ярину возможности вывернуться, а второй нарочито медленно водит по голому телу под мелкими струями тропического душа. Чертовым ключицам, еремной ямке между грудей, задевая внутренней стороной запястья соски. Методично оглаживает живот от пупка до половых губ, соблазнительных, как миллиард смертных грехов, от одной тазовой косточки до другой и плавно ниже, до границы с гладким лобком. Последовательно, не обделив ни один участок, ни единый сантиметр желанного до одури тела, планомерно заставляет плавиться, скользить в его руках, захлебываться в восторге и, наконец, взрываться в оглушающем оргазме. Вот банально дрочит на Ирину, спящую в его постели. Потому что ждать, когда проснется обладательница греховно-аппетитной попки в кружевной тряпочке, по ошибке названной трусами, совершенно нет сил. Потом быстро переворачивает на спину, выверенным движением снимает кружево и опускается губами между расслабленно разведенных ног. А Ярина, сонная, мягкая, податливее обычного, лишь стонет, хватает его за голову, будто в страхе, что он передумает, оторвется от того, куда стремился больше года. «Черт из два!» Герман не выдержал, провел ладонью с гелем по своему телу, дошел до паха, чувствуя нешуточное напряжение. Петтинг прекрасно, только Герман давно перешагнул 18-летний рубеж. Он признавал лишь один вид петтинга – качественную прелюдию. Секс – не олимпийские игры, где достаточно участия. Герману требовалась победа, только победа и еще раз победа. Его устроит лишь остановка на финишной прямой после того, как выложится по полной, вкусит победу до донышка. Никаких компромиссов, никаких никчемных полумер. Лишь основное блюдо, половой акт в самом прямом, первобытном значении. И все же стопор, возникающий со стороны Ярины при каждой попытке Германа перейти черту, никуда не девался. И совершенно точно причина крылась не в стеснительности, страхе боли, чем-то тривиальном, что сразу приходит на ум взрослому мужчине в отношении девственницы. Что бы ни останавливало его девочку, продавливать ситуацию он не хотел, а терпеть больше не мог. Не мог, и все тут. Когда Герман вышел из ванны, виновница разбушевавшегося не на шутку либидо сидела на кровати, упираясь в высокую спинку, и залипала в телефон. На голове высокий хвост из полувлажных волос. Выходит, тоже сбегала в душ. На ногах разноцветные носки, на теле шелковая сорочка, едва-едва прикрывающая причинное место, с откровенным вырезом в зоне декольте. Безумие какое-то. Она решила свести его с ума? Это такой хитроумный план – загробастать оставшееся полцарства глубокого, отправить старшего брата лечиться в психиатрическую больницу, где ему свяжут руки, чтобы не анонировал до кровавых мозолей. «Чем занимаешься?» Герман остановился у изножья кровати, внимательно наблюдая за Ириной. Она вскинула голову, оглядела его с головы до ног, на секунду отвела взгляд, споткнувшись о зону ниже пояса. Герман знал, что она видела. Влажные волосы, накачанные руки с набитыми татуировками, плоский живот с теми самыми пресловутыми кубиками пресса, от которых тащатся женщины от 18 до 80. Спортивные ноги и набедренное полотенце – эдакий оплот нравственности. Ярина поёрзала на месте, целомудренно свела ножки, одновременно поднимая колени. От движения, то, что называлось ночной сорочкой, Герман был уверен, что куртизанки при французском дворе одевались более целомудренно, задралась, продемонстрировав полупрозрачные трусики с игривой бабочкой впереди. Твою мать, мать твою!» Словно Герману мало того, что в голове вспыхивают образы в лучших традициях жесткого порно с Ериной и им самим в главной роли, теперь еще и трусы, которые больше показывают, чем скрывают. «Чем занимаешься?» — немного хрипло повторил Герман. Смотрела расписание. Ярина облизнула губы, отложила в сторону телефон, пятясь плотнее к спинке, вдавливаясь спиной в каретную стяжку. «Понятно». Герман подсел рядом, пододвинулся ближе, нисколько не беспокоясь о том, что полотенце сдвинулось, а по напряженному члену скользит похотливый синющий взгляд. «Как же захотелось! Всего, сразу, желательно одновременно, и плевать, насколько это невозможно!» Захотелось рот Ярины на своем члене, чтобы вбирала глубоко, до основания. Любить ее захотелось. Традиционно, в миссионерской позиции, после сзади, во второй по популярности. Трахать ее захотелось. Размашисто, с оттягом, теми самыми поступательно-возвратными движениями. Ритмично, долго, до сбитого дыхания, точек в глазах. Сумасшествие какое-то, безумие. «Хочу тебя». Без обиняков заявил Герман. «Давай же, девочка, поведи себя как взрослая. Ответь «да». Признайся вслух в том, что твое тело уже сообщило тысячами разных способов, один красноречивее другого. Румянцем, совершенно девичьим, взволнованным, приоткрытым ротиком, приглашающим, поверхностным быстрым дыханием, разведенными в стороны ногами, влагой на полупрозрачной ткани. «Я тоже». Кивнула Ярина, неуверенно поерзала, словно пытаясь отползти от надвигающейся на нее мужской энергии, настолько мощной, что справиться она не могла. Уверена? Герман мог продавить ситуацию под себя. Несколько простых, умелых движений, и девочка распластается под ним, не понимая, как очутилась в таком положении, без единой мысли остановиться. «Да», Ярина нервно сглотнула. Герман загонял Ярину, как кот-мышонка, понимая, что либо добьется своего, трахнет, убедив ее, а заодно и себя, что секс именно то, что нужно им обоим, либо узнает, что останавливает девочку, где прячется чертов рубильник, переключающий «да» на «нет» в самый последний момент. «Хорошо». Он перегнулся через кровать, задевая Ярину, игнорируя ее тепло и шальное сердцебиение, которое чувствовал не телом, душой. Дотянулся до тумбочки, достал то, что собирался, разложил блестящие квадратики на простыне. «Какие выбираешь?» – деловито поинтересовался он, игнорируя расширенные синие-синие глаза. Как же хотелось откинуть гребаные презервативы в сторону, сказать, мол, пошутил, однако организм давал понять, что шутить не намерен. Он, организм, хочет трахаться, плевать ему на мораль, здравый смысл, чертовы страхи. «Не знаю». Ирина быстро перебрала пальцами пакетики. «Это обязательно?» «Естественно», — кивнул он в ответ. «Всегда, при любых обстоятельствах, думай о собственной безопасности». «Ты всегда такой, да?» «Какой?» — опешил Герман. «Продуманный, осторожный». «Сейчас уже да», — после недолгого раздумья согласился Герман. «А как же любовь?» — нахмурилась Ирина. «Любовь?» «Да, любовь». Она отвернулась к окну. «Я загадала, что мой первый раз будет по любви». «И выбрала меня?» Не нравилось Герману, в какую сторону начал уходить разговор. Но и отступать, сливаться не хотелось. Ярина настолько редко говорила о своих чувствах, что каждая крупица, способная указать верное направление к ее сомнениям, на вес золота. «Я люблю тебя», — пожала она худенькими плечами. «Ярина, ты понимаешь, что, скорее всего, ошибаешься? Ты можешь принимать сильную привязанность, желание секса за любовь». «Снова ты начинаешь», — фыркнула Ярина. «Мне не кажется, не чудится. У меня нет галлюцинаций. Я люблю тебя и готова все, что угодно для тебя сделать. Все», — подчеркнула она. «Но хочу знать, что ты тоже меня любишь. Хочу, чтобы ты сказал мне это языком через рот». «Сказать, что я люблю тебя?» — опешив, уточнил Герман. «А он любил ее? Любил Ярину? Вот это сокровище с невероятно синими, неземными глазами, пухлым маленьким ртом, налитой бесподобной грудью, торчащими сосками, которые выдавали желание хозяйки, с аккуратными коленками, тонкими запястьями, чертовыми ключицами, которые хотелось целовать, кусать хотелось, попросту сожрать. Любил? Влюблен был? Хотел до помутнения рассудка. Был готов переступить через себя, окружающих, чужие предрассудки и собственные страхи, через все, во что верил, чем жил, в чем никогда не сомневался. Умереть готов был. «Конечно», — Ярина впилась взглядом в Германа, ища ответ, подвох, правду. «Мне 19 лет, мне важно знать, что ты меня любишь, слышать это». Как быстро Ярина усвоила урок. Она не собиралась обесценивать свои чувства, говорила об этом прямо. «Умная малышка и смелая, и любимая, невозможно любимая». Герман вдруг остро понял, что он любит эту девушку, и разница между влюбленностью и любовью – бездонная пропасть. «Я люблю тебя», – твердо сказал Герман. В тот момент он был уверен в этом так же, как и в том, что солнце появляется на востоке, а заходит на западе. Он отодвинулся немного от Ярины, дал ей посмотреть на него, не отвел взгляда, не передумал. Он любил и не собирался больше молчать, а мир... Пошел он к дьяволу. «Люблю тебя», — шепнул он и накрыл девичьи губы своими губами, ласково и нежно, показывая все, что еще не сказал, не успел. Ярина отвечала искренне, почти умело, впрочем, анализировать Герман не мог. Он плыл по течению, купался в собственном наваждении и не собирался из него выныривать. Ни сегодня, ни сейчас. Поцелуи переместились ниже. Герман уложил Ярину рядом, на бок, вжал тонкий стан в себя, прижался к девичьему животу напряженным членом, становившимся тверже с каждой минутой. Скользил губами по шее, оставляя влажные, алчные следы. Ласкал груди, настойчиво поглаживал соски, понимая, что с активной стимуляцией пока лучше подождать. Методично, сантиметр за сантиметром, вел ладонями по шее, спине, ягодицам, ногам, задевая те точки, о которых его девочка еще неделю назад понятия не имела. Обхватывал, кутал в собственных объятиях. Целовал, целовал, целовал, перемежая грубые движения губ и языка, иногда укусы, совсем легкими, невесомыми, пока не услышал рваное дыхание, становившееся глубже и глубже. Шелк отлетел в сторону, за ним последовали прозрачные трусы, скатившиеся по гладким ногам. В какой момент Герман сбросил с бедер полотенце, он не заметил. Было в происходящем что-то первобытное, жаркое, жадное, в переплетении рук, в горячем дыхании, влажных поцелуях. Одним движением Герман оказался сверху, и Ярина прогнулась навстречу, показывая беззащитно откинутую шею, подставляя грудь под ласку. Он огладил полушарие одной рукой, второй крепко прижимал к себе, не позволяя сделать лишнего движения. Губами пробежался по соблазнительно покачнувшейся мягкости, остановился на соске, быстро и жадно огладил, сжал, не забывая кончиком языка задевать верхушку. Пальцами крутанул второй сосок, услышал гортанный сдавленный стон. Ноги Ярины разошлись в стороны, предоставляя, подставляя, почти умоляя. Она упиралась пятками, иногда скользила ими по постели. Закидывая ногу на бедра и поясницу Германа, пока он упивался игрой с грудью и реакцией на незамысловатую ласку. Какой же отзывчивой она была, порывистой, страстной. Герман не помнил ни одной женщины в своей жизни, которая отвечала бы настолько искренне. Искусно, похотливо, за пределами откровенности помнил. По-настоящему искренне нет. Ярине было хорошо. Она не стеснялась этого, не зажималась, напротив, демонстрировала, как только могла, от всей души, сердца, дыхания. И это заводило, сводило с ума, расщепляло остатки самообладания в труху. Заставляло прижимать сильнее, ласкать откровенней, переходить те грани, которые он не собирался, по крайней мере, пока, сегодня, сейчас, в ее первый раз. Герман настойчиво развел ноги Ирины. Шире, чем она привыкла, придавив одну коленом, вторую закинув настолько высоко, насколько позволила растяжка, а та у его девочки была отличная. Провел пальцами между ног, жадно наблюдая, как дергается напряженный влажный клитор, легкие поглаживания, совершенно не провоцирующие на завершение, и активная стимуляция сосков сделали свое дело. Бесконечные поцелуи, а то и легкие укусы, сдавливание пальцами, резко вобрать в рот, потом огладить мягким расслабленным языком. Ярина стонала, пыталась ерзать, текла, умоляла сделать хоть что-нибудь, чтобы она могла найти высвобождение. В легком помутнении он опустился пальцами ниже, провел между ягодиц, встречая приветственный стон. Наверное, Герману все это снилось, потому что происходящее было слишком шикарно для реальности. Впивался ртом в приоткрытый, готовый ответить рот. Сразу углублял поцелуй, дурея от вкуса, сладковато-ягодного запаха, перемешанного с ароматом концентрированного желания, бьющих в виски феромонов, повисших в комнате. Прижимал, вжимал в себя похотливое, хрупкое тело, чувствуя кожей испарину, ощущая взаимное отчаянное желание. До оргазма доводить не стал, лишь до безумия и незначительный перерыв на презерватив, который Герман натянул почти мгновенно. Ярина даже не заметила. Несколько движений пальцами вернули на исходные позиции, когда девушка под ним извивалась, почти ревела от неудовлетворенного, острого желания. Ярина не протестовала против скольжения пальца внутрь, чтобы немного подготовить к будущему вторжению. Напротив. Двигалась навстречу, совершенно точно желая продолжить. Что ж, продолжить значит продолжить. Герман в очередной раз остановился за секунду до пика, проигнорировав недовольный стон. Устроился между разведенных ног, направил головку и сразу вошел, едва не лишившись чувств от тесноты и напряжения. Одновременно с резким движением провел пальцем по истерзанному за сегодняшний вечер клитору, заставляя выгнуться и, наконец, кончить. Пришлось пережидать пульсацию, терпеливо целовать в ответ, несмотря на единственное желание двигаться, Быстро, сильно, размашисто, от головки до основания и обратно, методично отбивая ритм. «Ох!» Ирина посмотрела на Германа, осознав, что несколько мгновений назад лишилась девственности, и виновник произошедшего все еще находился в ней. «Больно?» Герман слегка качнул бедрами. «Нет», взяв паузу для анализа, прислушавшись к себе, ответила Ирина. «Только сверху неприятно». «Не мудрено, сразу после оргазма». «Готовы продолжить?» — уточнил Герман, уже с трудом сдерживая себя. «Сверху мы трогать не будем. Нужно быть отбитым на всю голову, чтобы терзать несчастный клитор, которому и без того досталось. Главная цель достигнута. Первое проникновение прошло безболезненно, обошлось без ненужных травм и трагедий. Теперь дискомфорт неизбежен, но, черт возьми, он неизбежен в любой первый раз. Боли не было и не будет, вот что важно». «Готово», — кивнула Ирина. Герман продолжил, сначала осторожно, внимательно следя за Ириной, мимикой, движениями, дыханием. Постепенно природа взяла верх. Он начал двигаться сильнее, резче, с каждым разом размашистее, давая волю мужской сущности. Ирина цеплялась за плечи Германа, обхватывала бедра ногами. В последние, самые сильные, умопомрачительные фрикции закинула икры ему на поясницу, предоставляя удобный доступ. После он целовал свою девочку, кутал в объятиях, признавался в любви и в сотне других не менее интимных вещей. Ирина же время от времени бросала ответные смущенные взгляды. Порой порывисто целовала, обводила пальцами татуировки на руках Германа, заставляла его сердце биться сильно, ровно, в мире с собой.